Глава вторая. Волки. Утром Велька проснулась раньше чаяны, но вовсе не рано. Не как дома, в Сине, где все вставали на рассвете. В отцовских хоромах были иные порядки. И Велька поначалу маялась, не зная, куда себя деть в самые первые часы, когда поднималась только челядь, когда на кухне начинали греметь посудой, топили печь, заводили хлеб и ставили в угольный жар утреннюю кашу. Доили коров на скотном дворе. Тенью скользила по клетям, отдавая скупые распоряжения княгинина ключница. Это все дела не господские. Господам вставать только мешать. Приходилось браться за прялку. Такая работа всегда выручала. Чаяна спала, чему-то улыбалась. Перед сном они болтали о своем, о девичьем. Отвлеклись от тревог. И спалось обеим сладко. Снов дурных, прострашных, проклятых женихов не снилось. И это правильно, ведь завтра купало. Такой день, когда о чем другом и думать не хочется. Только о купальских кострах. О том, как покатится с косогора в реку огненное колесо. Как они, девки, разбегутся по лесу в белых русальих рубахах. Догони-ка. У Чаяны это последняя ее девичья купала, последняя русалья рубаха. Велька выскользнула из-под легкого одеяла, сладко потянулась, принялась переплетать косу. Горничные сюда уже с позаранку наведались, разложили наряды, отдельно для нее, отдельно для старшей княжны. Обеим тонкие беленые нижние сорочки, расшитые обережными узорами. Целиком шелковые верхицы цвета жирных сливок с широким шелковым золотым шитьем по подолу. Одинаковые паневы из желто-коричневого шелка с девичьей каймой, ярко-красные шелковые пояски. Богатые наряды, княжеские, для Чаяны чуть богаче. И шкатулку ей принесли. Вот стоит на столе у изголовья с драгоценными украшениями. Не с теми, что она всегда носит. Что-то особенное должно быть. Это правильно. Она же невеста. Ей с гостями за столом сидеть. А Вельку позовут ли за столы вообще, пока непонятно. Нет, в другое время и она бы там сидела с сестрой и боярынями. Слева от княгини Дарицы. Но сегодня ей вроде велено носа из горниц не высовывать. И отец пока не знает, что она тут. И лучше бы вовсе не узнал. Ну да ладно, там видно будет. Между тем медлить не следовало. С утра пораньше проще ускользнуться со двора и вернуться проще, нежели когда все окончательно пробудятся. А купец, конечно, ждет ее уже. День сегодня особый, ярмарка лишь до полудня. Купала праздник ночной, но обряды его начинаются после полудня, когда покатится вниз батюшка-солнышко. Из сестренной горницы Велька ушла одетая по-вчерашнему, в простую одежку. Перебежала нелюдный пока двор, никто даже вслед не посмотрел. Выскользнула в ту же калитку за конюшнями и дальше пошла чинно, не спеша. До торга идти было недолго. Вокруг палатки ливского купца пахло пряно и остро. Покупатели тут не толпились, не понимал здешний народ прелести наземных пахучих травок. Да еще и за серебро золото, когда свои растут в изобилии, рви не хочу. Но, само собой, не в убыток себе купчина ездил в такую даль. Раскупали его товар, не спеша, малой меркой, да за немалые денежки. А был еще у него такой товар, что не всякому и предлагался. Вельке ливец улыбнулся приветливо. Закивал, махнул рукой. «Подожди, дескать». Он обхаживал других покупателей, показывал им что-то, уложенное в простенький деревянный ларчик. Причем лица у покупателей были заинтересованные, мало не сказать восторженные. Разглядев лучше те лица, Велька живо выпрыгнула из палатки, потому что узнала боярина, виденного как-то у отца. Боярин в Верелоге бывал наездами, но Вельку тоже видал и мог бы узнать и очень удивиться. Ничего, она подождет. Велька вытерла об рубаху вспотевшие ладони и замерла, вдруг столкнувшись с дерзким, настойчивым взглядом одного из странно одетых мужчин, стоявших неподалеку. Тот толкнул локтем соседа, сосед другого, и теперь уже трое они, переглядываясь, рассматривали Вельку. Это было нехорошо, тревожно. В груди у девушки шевельнулся холодный комочек. Да, нехорошо. Между тем, как до сих пор все у Вельки было хорошо и ладно, ты теперь чего бояться? Ярмарка — людное место. Не такое еще людное, как будет вскоре, но и пустынным его уже не назовешь. Стражи вон там, близко, крикнуть услышат. Да только чего кричать, ее никто не трогает, смотрят только. Интересно, что за люди? Почему сердечко затрепетало? Один медленно двинулся к ней, остальные, чуть помедлив, следом. И вот они уже стояли, окружив Вельку со всех сторон. Но вход в палатку близко, и спрятаться там она по-прежнему может. Только чего прятаться? Этот, первый, глаз не сводил с Вельки, с оберегов на ее груди. Половина оберегов бабкины, от нее остались. Велька и носит. Первый сказал что-то на непонятном языке, обращаясь явно к ней. Велька покачала головой. «Не понимаю, добрый человек». «Кто твой хозяин, девушка?» — повторил он на понятном, здешнем языке. «С кем потолковать о тебе?» Говорил он свободно, но не очень чисто. Немного по-чудному слова выговаривал. Оно и видно, что из дальних земель человек. «Нет у меня хозяев. С чего ты взял?» — ответила Велька, подавив невольную дрожь в коленках. «Разве только родной батюшка, да о чем тебе с ним говорить?» «Ты права, говорить не о чем», — согласился тот, улыбаясь. «Поедем так с нами. Подарок тебе купим, наряд новый цветной. Хочешь? Лент шелковых. Хочешь? Ожерелье из сердолика. Самое лучшее. Хочешь?» «Не хочу», — Велька вздернула подбородок и попятилась. «И слушать такие речи не хочу тоже. Прости, добрый человек». Шум поднимать на рынке Вельке ох как не хотелось. Прятаться в шатре, пока не ушел боярин, тоже. Этот по возрасту вроде был из троих старше и одет богаче. Хотя все они казались людьми небедными. В цветных рубахах, малость непривычно скроенных и расшитых непонятными Вельке узорами. В широких, увешанных бляхами поясах, шерстяных плащах буро-красных, все при мечах и обручья с цветными камнями у каждого. Волосы у всех были черные с рыжиной, а глаза, как орех лесной. Конечно, они родичи, может, братья родные. «Скажи свое имя, девушка», — велел он. Не попросил, а именно велел. То что же они привязались в самом деле? «Ни к чему вам мое имя знать», — сказала она с досадой. «Идите себе по своим делам, люди добрые, а то ведь закричу, стражу позову. Будете отцу моему за обиду платить? У нас такое не спускают». «Нет, погоди», — мягко перебил ее чужак. «Не кричи. Мы же не тати какие. Мы торговые люди, все делаем честно. Отведи нас к твоему отцу. Мы будем с ним говорить и хорошо платить ему за тебя. Ты мне понравилась. Хочу взять тебя в жены и дать хороший закуп. Вена. Да, так у вас говорят. Я заплачу вена серебром. Твой отец будет доволен. Мы не тати, мы честные люди». «Ух ты ж!» Один взгляд бросил и понравилось. «Да так, что прямо в жены? Хоть плачь, хоть смейся. Да и верить ли?» «Отец меня уже сговорил», — соврала Велька. «И девок у нас тут, что берез в роще. И все лучше меня. Ты оглянись только, а меня оставь. Не про тебя я». «Твой отец, похоже, человек бедный», — не отставал несносный чужеземец. «Я ему хорошо заплачу, и он станет богаче». «Как ветер быстро мимо веет, так твои глаза мимо глядят. Как солнце красное мимо светит, так глаза твои мимо глядят. Как птица мимо летит, так глаза твои все мимо меня видят». Припомнила Велька простенький заговор. Бабка оленя учила и таким заговорам. Да только трудно отвести глаза троим сразу. Это опытной ведьме по силам. Если бы, как только этих троих увидела, сразу сообразила глаза им отводить, тогда, может, и удалось бы. Все же Велька сосредоточилась и протвердила про себя заветные слова. И удивительное дело, взгляд жениха скользнул в сторону, но один из его родичей шагнул к ней и схватил за руку, больно сжал. «Ты идешь с нами. Зовут как?» «Нет!» – Велька дернулась, стараясь вырваться, быстро оглянулась. Стражи было что-то не видно. И тут черный лохматый зверь вынесся из-за палатки и, замерев лишь на мгновение, прыгнул, сбив с ног чужака, который Велькину руку уже отпустил и отшатнулся, чуть раньше завидев нежданного защитника. Волкобой, пес вчерашний, и откуда только взялся. Остальные чужаки разом выхватили мечи. Собака, даже такая, против клинков, что сделает? Разом обо всем позабыв, Велька бросилась на пса, обхватив его за шею. «Это мой, не троньте! И подите прочь, я крик подниму на всю ярмарку. Вы тати и есть, они добрые люди!» А из-за палатки как раз выскочил боярин Ириней. И с ним еще трое, по виду кмети. Они оружны не были, по крайней мере, без мечей, но при виде их чужаки тоже мечи опустили. Их старший первый подошел и поклонился Иринею и заговорил вполне учтивым голосом на своем непонятном языке. Ириней ему на том же языке ответил. Выражение лиц других двух вряд ли можно было назвать радостным. Но, видно, Иринея они знали и предпочитали с ним не ссориться. Было понятно, что сначала чужак и Ириней обменялись приветствиями, а потом заговорили про Вельку. Чужак то и дело оглядывался и на нее показывал. И Велька потихоньку отодвинулась за палатку. Пес следом. Тут как раз боярин со своим спутником из палатки Ливца вышли и прошествовали мимо, ни на кого и не взглянув. Велька тихонько и быстро пробралась в палатку, пользуясь тем, что Ириней и чужаки оживленно заспорили и в ее сторону смотреть перестали. Пес следом за ней, как пришитый, но в палатке он остановился сразу у входа и улегся, всем своим видом показывая, что с места не сдвинется. Ливец недовольно сдвинул брови, потому что собак он не жаловал. «Это мой пес, Мураныч», — Велька умоляюще сложила руки на груди. «Он меня охраняет, вот от лиходеев каких-то только что спас. Пусть подождет меня, не серчай». Купца звали Альян Турмуран, что означало «Альян – сын Мурана», или по-здешнему «Альян Мураныч». Бабкой звала его Мураныч. И Велька тоже переняла. Он не возражал. И собак он не то чтобы не любил, но не в обычаях его народа было пускать этих животных в дом, или пусть так, в палатку. Но долгие путешествия по чужим землям приучают к терпимости. И он кивнул Вельке, разгладив лицо. «Ничего страшного, Велиола! Все ли в твоей семье здоровы?» И подал шелковый мешочек с ее заказом. Мешок шелковый. В похожем сестра Чаяна хранила украшения из того своего набора, что из белого серебра с морским жемчугом. То есть сначала в мешочек их клала, а потом уже в ларчик, чтобы жемчуг не истерся, блеск не потерял. А тут купец в шелк кору древесную сложил и масло в пузырьке. Не иначе подчеркнуть их редкость и стоимость. Велька, как и бабка когда-то, без стеснения тесемки развязала и товар внимательно рассмотрела, понюхала и в пальцах помяла. Так оно и положено. Кто же золото за кота в мешке платит? Купец сам ее на смех поднимет за такое дело. А монетки, что Велька принесла сюда в кошельке, подвешенном под поневой на поясок, как раз золото и было, самое настоящее. Купец также внимательно осмотрел монеты, как положено, высыпал их в шкатулку и благодушно заметил. «На моей родине этот товар, дорогая Велья Ола, сильно вырос в цене, но из уважения к драгоценной оленье кер и к тебе, Велья Ола, я пока не стану увеличивать цену для тебя». «Спасибо, Мураныч». «Тебе нужно быть осторожнее, Велья Ола», – добавил Ливец, качая головой. Не нужно ссориться с теми людьми, с которыми ты только что говорила. Лучше постарайся совсем больше не показываться им на глаза. Скажись больной, чтобы не выходить из дома. Видел он все. Значит, из палатки выглядывал. «А кто это, Мураныч?» – встрепенулась Велька. «Что за люди? Почему мне их бояться? И что им от меня надо? Я их знать не знаю». «Насколько я мог заметить, это оборотни из рода сароватов. Их еще называют «красные волки». Их земли за Трехречьем, на севере Лесования. «Оборотни? Волки?» Велька тихонько ахнула. «Никогда не видала оборотней. А как поглядеть? Люди как люди. Но почему же они меня так заприметили? Как бы понять?» «Я не знаю, дорогая моя Велья Ола. Скажу только, что уважаемая мной оленья кер раньше принадлежала к народу, что жил там же». И еще скажу, что волки весьма чтят огненную богиню Кару. Драгоценная оленья кер в юности служила этой богине, если я ничего не путаю. Ты что-нибудь знаешь о служении Каре, дорогая Велья Ола? «Ничего», – пожала плечами Велька. «Совсем ничего. Меня такому не учили. Нет у нас Кары. Мы Сварожича почитаем». Ливец, понимающе закивал, пояснил. Оборотни считают, что эта богиня – родная сестра вашего огненного бога, имя которого вам тоже заповедано произносить. Настоящее имя Кары совсем иное, а это для людей. Его можно произносить, не осквернив настоящее. Настоящее имя Кары знают великие огненные волхвы, матери огня. Собственно, вот и все, что мне известно, дорогая Велиола. Что касается этих волков, они торговые люди, поэтому скоро уедут из Верелога. Просто подожди. А если тебе понадобится еще что-нибудь, любая редкость, пошли мне весточку, ты знаешь как. Да, Мураныч, спасибо тебе большое. Она поклонилась купцу, тот тоже поклонился, но слегка, не низко. И за совет спасибо, буду осторожна. Пусть солнце светит тебе долго, Велиола. Бабка когда-то давно объясняла, что Ола, представленная сзади к имени, всего лишь значит девушка из достойной семьи, а Кер – уважаемая пожилая женщина. Если бы Ливец обращался к Вельке как к княжеской дочери, он должен был бы называть ее Вельебона, и еще ему нельзя было бы на нее смотреть и нельзя подниматься с колен. Странные все же обычаи есть в дальних землях. Хоть бабка твердила еще, что все обычаи, принятые у разных народов, мудры. Что мудрого в том, чтобы купцу не смотреть на того, с кем говорит, и ползать по палатке на коленях? Нет, она лучше будет Вельей Олой, так даже красивей. Ириней с кметями ждал у палатки, и другие княжичи тоже подошли. Вот не сиделась им во дворце. Велька вышла, держась за ошейник волкобоя. Когда Ириней протянул к ней руку, пес грозно рявкнул, и парень поспешно руку отдернул, ткнул кулаком волкобоя в бок, усмехнулся. «Ох и глупая зверюга! Прыгает под мечи, а мы его шкуру мохнатую обороняем. И чем ты, красавица, его так покорила? Приворожила, может?» Волкобой сдержанно рыкнул. На морде его было красноречиво написано: «И что с дурака взять?» Велька прыснула, но тут же посерьезнела, вздохнула, поклонилась княжичам. «А где они? Позволь спросить». «Ушли. Я сказал, что ты челядинка на княжьем дворе. Не надо тебя трогать, сердить князя Велеслава», — ответил Риней. «Космет обещал, что придет князю откупить тебя, но я считаю, что он передумает. Ему не нужны лишние трудности». «Ох, да что же в голову взбрело!» — горестно вздохнула Велька. «Твои амулеты!» — он показал взглядом на подвески на Велькиной груди. «Как я понял, они что-то означают, то, что делает тебя особенной. Ты якобы собственность семьи Космета, или я чего-то не понял, но какие-то права на тебя он за собой знает. А ты знаешь?» «Нет», — Велька мотнула головой. «Не может такого быть, вот и все». «Значит, он ошибся. Бывает». Ириней улыбнулся. «Надеюсь, тебе нечего бояться. Князь ведь тебя не отдаст, а захочет отдать, я перекуплю. Обещаю, золотом за тебя заплачу. Хочешь, со мной в Карияр поедешь? Ты ведь меня меньше боишься, чем Сароватов». «Сейчас забоюсь», — буркнула Велька, берясь за ошейник волкобоя. Тот не возражал, а парень криво усмехнулся, предложил. «Хочешь, орехов жареных тебе куплю?» «Спасибо тебе, боярин, за помощь, за защиту. Не надо орехов, пора мне, пойду». «Нет, я не боярин, я княжич, это первое. И не пойдешь ты одна, мы до ворот доведем, это второе. А то случится, что с тобой князь Велеслав разгневается, а нам его гневить никак нельзя, он и так нам не больно рад. Как зовут-то тебя, скажешь хоть?» «Не боярин, значит, а княжич. Жених Чаяны, один из четырех, и он не прочь перекупить ее, челядинку княжью, у оборотней, и увезти в Карияр вместе с Чаяной. Вот радость-то! Как бы сбежать! Уж до отцовского двора она доберется, а там спрячется и точно гостям дорогим больше не покажется». Оказалось, сбежать никак. Отпустить ее наотрез отказались, и княжич Ириней, и волкобой тоже. Цепился зубами в край Панёвы и повел. И деваться было некуда. Ириней, пока шли, пытался байками развлекать. Да все обещал изловить ее сегодня ночью во время русальего гона. И ничего он, дескать, не боится, и терять ему день нечего, и он уже столько русалок словил, что и со счета сбился. Болтун он редкий, хоть и княжич. Русалку поймать, поцеловать к удаче, а вот русальим чарам поддаться — это, говорят, беда большая. Это весь год мается, томится. До следующей купалы можно и не дожить. Поймать, поддаться. А велика ли разница? Легко ли понять, кто тут кого поймал? Поэтому русалок ловить можно, а вот изловить не надо. Все об этом знают. Русалку нелегко поймать, почти невозможно. Хоть парни и стараются, изо всех сил стараются, напрочь забыв, что не надо. «А обруч это у тебя серебряная», — вдруг заметил княжич. «Ишь ты, у челядинки серебряная. Кто же одарил тебя, милая?» «Родной батюшка», — не без яда бросила Велька. «Это мое девичье. А ты что, княжич, подумал?» «Девичье? Это хорошо», — Ириней заулыбался. «Я ведь не знаю, какие рисунки бывают на ваших браслетах. Это у тебя, чтобы жениху дарить, правильно? И никому ты еще не обещалась? Я ведь не хочу возить тебя в карьер от жениха, сама понимаешь. Хоть ты и не желаешь мне говорить, как тебя зовут». 2 года, как с первой своей русальей рубахой, получила Велька и обручье серебряное. Тонкий ободок, покрытый узором из дивных листьев. Отец наказал беречь, не терять, без его веления никому не дарить. Она пообещала. Обручье Велька не снимала, просто подтягивала повыше, чтобы под рукавом рубахи спрятать. Так вот же, не углядела. Упал на запястье серебряный ободок, а княжич такой глазастый оказался. «Видать, не беден твой батюшка. Иначе откуда он взял для тебя такое обручье? Может, на дороге нашел? Не сердись, милая, но погляди вокруг. Сегодня праздник, и все уже нарядные, а ты одета так, словно и не праздник. Значит, твой отец не может одеть тебя красиво. Зато я первым делом куплю тебе все, что захочешь. И ожерелье обязательно из сердоликовых бусин. У тебя есть бусины из сердолика? А из хрусталя?» Велька не выдержала, рассмеялась. «То-то мне волки то же самое обещали, и бусы сердоликовые. Куда без них?» Князь не растерялся. «Это потому, милая, что сердолик тебе дивно пойдет. Вот увидишь, ты от этих бус глаз отвести не захочешь, а я от тебя, хотя от тебя и без бус глаз не отведешь». «Ну, княжич, всем вроде хорош, и ее вот выручил, а пустобрех редкий. И жених, опять же, что за жених, если за невестой приехал, а вокруг другой вьется? А может, на чаянии вовсе не он женится? Их же 4. Да без разницы, не нужен он Вельке, и ей в карьер с ним не ехать». Она сказала: «Ответь, княжич, а не ты ли нашей княжны жених?» Глаза Иринеи хитро заблестели. «А это, милая, тебе пока нельзя знать. Да и зачем? Или иначе со мной не поедешь? Или тебя твой добрый батюшка только в старшие жены мне отдаст?» Парни заухмылялись, словно шутку веселую услышали. «Кто знает?» — усмехнулась девушка. «Пока ведь не стал ты князем, так, может, и не отдаст?» К Мите скалились веселее, да и сам Ириней откровенно забавлялся разговором. «Ну и ладно, отчего не позабавиться? Дорога не длинная, почти пришли уже». Они и верно уже были у ворот, и Велька успела подумать, что, пожалуй, без труда за спинами к Мите прошмыгнет через двор до хором. И все, только ее и видели. Уже приготовилась благодарить да прощаться, и волкобоя напоследок погладила, но с ним-то еще увидятся. Она постарается. И прямо перед ними открылись ворота. И всадники выехали. Числом больше 10. А впереди князь-батюшка. Велька замерла. Вот ведь не повезло. Князь Велеслав коня придержал. Посмотрел, словно глазам не веря, на меньшую дочь рядом со страшным псом в окружении парней. Все учтиво князю поклонились. И Велька тоже. Князь-батюшка лицом потемнел. Глазами сверкнул. Дочку поманил, она подошла. Нагнувшись с седла, Велеслав Судеярыч основательно взялся за толстую дочкину косу, на грудь перекинутую, стиснул в кулаке так, что костяшки побелели. Не дернул, нет, но Велька малость струхнула. «Я тебе чего велел?» – выдохнул князь. «Прости, батюшка». Пес зарычал, князь посмотрел удивленно и косу отпустил. Бросил. «Ступай в горнице». Велька побежала во двор, пес за ней следом, а княжич с кметями своими остался говорить с князем. Обогнув столовую избу, она взбежала на гульбище и пес следом. «Стой, волкобой!» Велька поймала его за ошейник. «Тебе со мной нельзя. Спасибо тебе, родной мой!» Она крепко обняла собаку. «Ничего, батюшка долго не сердится. Главное, ты меня от оборотней обронил. Ох, боюсь я оборотней. Бабка столько меня в детстве оборотнями пугала. Боюсь. Хоть бы больше их не встретить никогда. Ну ладно, ступай». А сама все гладила, теребила мохнатую собачью шерсть, не отпускала. «Потом повидаемся. Опять утащу тебе мясо с кухни. Не откажешься?» Судя по выражению на пёсьей морде, тот был на все согласен. Скрипнула ближняя дверь, из-за нее выглянула Малка. Велькина сенная девка сплеснула руками. «Княжонка! Ой, и псина эта! Не трогай, страсть какая! А ну как порвет тебя! Отойди, отойди!» «Не глупи, Малка!» — отмахнулась Велька. «Погляди, не рвет же! Зачем ему это? Сама отойди, если боишься!» Девка опасливо отодвинулась, зачастила. «А мы тебя, княжонка, обыскались. Княгиня велела в баню тебя сводить. Да по-быстрому. Все уже готово. А какую она тебе верхицу прислала? Из зеленого шелку. Глаза не оторвать. Говорит, тебе зеленый шелк всего лучше. К таким-то волосам. Только подол девки подошьют, как надобно. Да косу с перебором тебе заплести велено. И с жемчугом, и с лентами. Пойдем, княжонка». «Поняла я, Малка, не тараторь», – вздохнула она. «Поесть сначала дай, хоть молока». «Все, ступай, хороший мой», – махнула она волкобою. Тот послушно отошел. «Вот же умный пес. Подарили бы Вельке такого в придачу к ее звонке?» «Не подарят. Такого пса до девки во владение, где видано».